Общение в разные периоды детства. Чего ожидать от интровертов? Эпиграф. Друзья – это родня, которую вы выбираете сами. Эсташ Дешан. Конец эпиграфа. Общение исключительно важно для детей с самого рождения. Ученые утверждают, что оно способствует развитию мозга. Социальное чувство возникает у ребенка 1-2 лет внутри семьи, а затем распространяется на окружающий мир. С раннего детства ребенок-внутренник внимательно следит за другими детьми и оценивает их поведение. Подрастая, интроверты на практике экспериментируют с приобретенными социальными навыками в попытках завязать дружеские отношения. Это сложное, требующее больших усилий действие сопровождается многочисленными пробами, ошибками и откровенными неудачами. Социальная адаптация требует немалого времени. Навыки приобретаются постепенно и как кирпичики накладываются один на другой, выстраиваясь в прочную стену. Внутренникам бывает трудно утвердиться вне семьи. Внутри нее, как в безопасной гавани, они могут потренироваться в искусстве отдавать и получать, делиться своей силой, сочувствовать, проявлять напористость, искать компромиссы и справляться с неудачами. Только после этого они пробуют применять эти умения в большом мире. Что же происходит на различных стадиях социализации ребенка? От года до 3. Дети могут не уметь ходить, но уже испытывают потребность в независимости. Они восстают против родительских ограничений и хотят исследовать мир так, как считают нужным. Они проявляют интерес к другим детям, но играют скорее рядом, а не вместе с ними. Внутренники обычно дольше, чем другие дети, держатся за подол родителей. Капризничают они меньше, чем экстраверты тех же лет, но поскольку уже в этом нежном возрасте они отличаются самостоятельностью мышления, то часто проявляют упрямство или устраивают форменные скандалы, когда хотят что-то получить или сделать. Помогите ребенку сформировать социальные навыки. Собирайте дома большие компании детей, отдайте его в ясли или в музыкальный класс для малышей, чаще водите его на прогулку в парк. Пусть у него будет масса разнообразных впечатлений. Катайтесь на пароме или просто на автобусе, ходите в зоопарк или океанариум. Выбирайте места, которые могут быть интересны малышу в этом возрасте, но не задерживайтесь в них подолгу, чтобы избежать чрезмерного возбуждения. Предоставляйте ребенку свободу самостоятельно знакомиться с новыми местами и людьми, естественно, под вашим присмотром. Помните, что это годы самого интенсивного обучения и практики. Взрослым следует постоянно следить за играми малышей, чтобы в случае необходимости успеть вмешаться. Помогите ребенку определить, когда ему надо отдохнуть или успокоиться. Во время игры малыш будет овладевать искусством отдавать и получать. Учите детей пользоваться словами, а не хватать чужие вещи, кусаться или драться. Обычно ребенок так ведет себя, если он голоден, устал или перегружен. Когда кто-то без спроса берет его игрушки, ребенок не должен реагировать равнодушно. Способность постоять за себя поможет ему стать менее уязвимым и чувствовать себя уверенно в общении с другими людьми. Лучше, если активные игры будут сменять более спокойная деятельность. Почитайте ребенку, дайте раскраску или просто усадите к себе на колени. Большие изменения в психике и поведении детей происходят на 2-м году жизни. Интерес ребенка к общению резко усиливается. Дети начинают копировать друг друга. Стоит одному ребенку выпрыгнуть из манежа, как другие тотчас следуют его примеру. Ученые считают это началом социального взаимодействия. Ты делаешь это, и я буду. Встречая незнакомых детей, попадая в новую обстановку или группу, малыши-интроверты обычно ведут себя менее решительно, чем экстраверты. Внутренники не спешат присоединиться к играм других детей, но любят за ними наблюдать. Так формируются их первые социальные навыки. Несколько месяцев назад я начала водить нашу внучку-интроверта Эмили в группу «Полунотки». В группе занимаются 10 малышей в возрасте от 1,5 до 2 лет. Эмили очень любит музыку и танцы, и это приятное я хотела совместить с полезным – помочь ей адаптироваться в коллективе. Через несколько занятий, когда мы подъезжали к зданию, где собиралась группа, Эмили радостно закричала: «Дети!» Ей очень хотелось скорее разуться, потанцевать и постучать в барабан. Сначала Эмили просто наблюдала за другими детьми, сидя рядом со мной или стоя у стены. По прошествии некоторого времени она стала присоединяться к другим детям, но не всегда. Бывало и так, что она удивляла всех. Сама вызывалась спеть песенку или рассказать стишок. Степень активности Эмили зависела от уровня ее энергии, количества детей в группе и от того, насколько девочка утомлена. Если перед занятиями, а они проходили по понедельникам, у Эмили были насыщенные выходные, то она вела себя более сдержанно. Обычно она присоединялась к другим, когда дети разбирали или, наоборот, сдавали музыкальные инструменты и пели «Убираем, убираем». Как и многих детей-интровертов, Эмили всегда привлекала что-то необычное. В музыкальном классе это были бейджики с именами. Ей нравилось хватать и с размаху приляпывать их на стену, довольно раскачиваясь в такт музыки. Эмили стала настоящей заводилой. Скоро все дети начали участвовать в этой забаве. На третьем году жизни у малышей формируются социальные предпочтения. К одним детям они тянутся больше, чем к другим. Присмотритесь, кому из сверстников ваш ребенок проявляет самый живой интерес, с кем он может играть в свои любимые игры. Постарайтесь найти ребенка, с которым ваш малыш будет собирать свой любимый строительный конструктор или что-то выдумывать и разыгрывать. Игры в небольших компаниях хороши для детей такого возраста, но, пожалуй, не чаще одного раза в неделю. Этого вполне достаточно для формирования основных социальных навыков. Отнеситесь к детской дружбе со всей серьезностью. Пригласите его друга в гости, приготовьте для игр две игрушечные чашки, два мяча или два барабана, так как для развития ребенка в этом возрасте важнее имитирование поведения, чем способность делиться. Поговорите с ребенком. «Сегодня к нам придет Джастин. Ты не хочешь, чтобы я убрала твои любимые игрушки?» Да, у ребенка должны быть личные вещи, которые нельзя давать никому. Пока дети играют, взрослые всегда должны быть начеку, направлять активность детей и не допускать конфликтов. Проявляйте осторожность. Не перегружайте своего маленького интроверта долгим пребыванием на людях. Прерывайте слишком затянувшиеся игры и старайтесь избегать внезапных переходов от одного вида деятельности к другому. От 4 до 5 лет. 4,5 года – это возраст, когда у ребенка пышным цветом расцветает излишняя разговорчивость, хвастовство, склонность к преувеличениям и эмоциональная непредсказуемость. Внутренники могут удивить родителей внезапным изменением характера. Иногда создается впечатление, что они останавливаются в развитии, а их упрямство перерастает в открытое неповиновение. В то же время у них формируется представление о причинно-следственной связи. Если я ударю сестру, они с мамой страшно на меня рассердятся. Ребенок обычно успокаивается к 5 годам, и его отношения со сверстниками становятся более стабильными. Он учится играть один на один и в группах, хотя он продолжает общаться и с девочками, и с мальчиками. Во многих играх, особенно в ролевых и требующих воображения, он предпочитает видеть партнерами детей своего пола. В этот период спокойных совместных игр дети-интроверты буквально расцветают. Журнал Elementary School Journal в 2002 году опубликовал данные одного исследования, в котором были проанализированы дословные комментарии детей по поводу возникающих между ними разногласий. Ученые сделали вывод, что интроверты проявляют большую готовность к сотрудничеству и компромиссам, а экстраверты, наоборот, обостряют ситуацию, предъявляя аргументированные претензии и подогревая конфликт. Продолжайте помогать ребенку-интроверту адаптироваться к социуму. Приглашайте в гости его друзей, чтобы он постоянно оттачивал свои навыки общения и совместных игр. Не отказывайтесь расширять круг знакомых. Только обязательно предупреждайте своего ребенка, когда придут новые друзья, которые научат его новым играм. Так он будет постепенно привыкать к разным коллективам. В этом возрасте ребенку все еще требуется помощь в организации игр. До прихода гостей вы можете вместе с ним обсудить, чем бы он хотел заняться с друзьями. Напомните ребенку, что играть в игрушки все должны по очереди. Если дети начнут ссориться, Принесите с кухни таймер и отводите на игру по 10 минут каждому. Если и это не помогает, то просто и без комментариев заберите у детей яблоко раздора. Заранее спрячьте в шкаф любимые игрушки вашего малыша, которые он не хочет никому давать. Не ждите, что он готов всем поделиться, даже с лучшими друзьями. Поддерживайте налаженные ребенком связи, периодически приглашая его друзей на ваши семейные прогулки. В группы по интересам дети начинают объединяться примерно в возрасте 4 лет. Если вы присмотритесь к тому, как несколько детей постоянно играют вместе, то заметите, что организация их совместных игр со временем становится более совершенной. Если же они устают, то придумывают что-то новое или разбегаются. Такие группы недолговечны, но пока они существуют, они и доставляют детям радость. Дети-интроверты учатся вливаться в новый коллектив постепенно. Сначала ребенок просто входит в помещение, где играют другие дети, посоветуйте ему приветливо кивнуть, а потом присоединиться к занятиям группы, то есть повторять ее действия. Если дети, например, катаются с горки, то вашему ребенку нужно встать в очередь на горку. Если дети прыгают на батуте, то и ваш ребенок должен сделать то же самое. Чтобы он мог избегать конфликтов, научите его выражать свои просьбы. Проявляйте осторожность. Не приглашайте в дом одновременно много детей. Сначала продолжительность игр нужно ограничивать. Если дети ладят друг с другом, разрешите им подольше поиграть. Практиковаться в социальных навыках дети должны в процессе игры, которая доставляет им удовольствие. От 6 до 8. Когда ребенок достигает этого возраста, его личность становится более сложной. Он по-прежнему склонен к кооперации и полон энтузиазма, но одновременно с этим возрастает его требовательность и возникают трудности в общении. Дети постепенно учатся брать себя в руки и обращать внимание на значимые социальные сигналы. А они начинают определяться с ролями и идентифицировать себя с родителем своего пола. Они делают первые попытки улаживать конфликты без участия взрослых, но при этом помните, что дети все еще рассматривают мир сквозь призму своих фантазий, лишь отчасти подкрепленных реальностью. Внутренники младшего школьного возраста тянутся к детям, которые вежливы с ними. Для поддержания отношений с остальными интровертам требуется очень много энергии. Родители, стараясь помочь своим детям отыскать подходящий им ритм общения, обычно действуют методом проб и ошибок. Иногда детей необходимо подтолкнуть к тому, чтобы они учились адекватно вести себя в разных ситуациях и с разными людьми. А иногда родителям следует отступить и даже посоветовать ребенку, скажем, ответить отказом на приглашение в гости, чтобы он мог отдохнуть. Записывайте ребенка в кружки и секции, где он сможет раскрыть свои таланты. Например, на рисование, танцы, в научные кружки, в клуб боевых искусств или в музыкальную школу. Найдите других спокойных детей, с которыми вашему ребенку будет комфортно играть. У интровертов лучшие друзья обычно появляются в возрасте 5 лет. Это для них самый социальный возраст. Если у вашего ребенка нет ни одного друга, спросите у учительницы, нет ли в классе подходящего ребенка, и постарайтесь сблизить его с вашим внутренником. Пригласите его в гости, дайте детям поиграть вместе и посмотрите, что из этого получится. Если все пойдет хорошо, то постепенно увеличивайте время совместных игр. Присматривайтесь к благоприятным признакам, обращайте внимание на детали. Детям нравятся одни и те же игры, совместимы ли они, им весело, умеют ли они самостоятельно и мирно улаживать разногласия. Помогите своим внутренникам научиться ценить дружбу. Иногда случается, что детей-интровертов привлекают экстраверты, но на самом деле им легче и интереснее играть с интровертами. Вы с Анной любите игры с переодеваниями, часто вместе фантазируете, а когда ты встречаешься со Стейси, вам труднее найти интересную вам обеим игру? Как ты думаешь, почему? После таких вопросов ваш ребенок задумается о том, какие виды деятельности ему нравятся и каких друзей ему лучше приглашать в гости. В этом возрасте детям-интровертам по-прежнему трудно влиться в коллектив. Посоветуйте ребенку присмотреться, как ведут себя дети в закрытых и открытых группах. Закрытая группа – как узкий круг, где дети стоят плечом к плечу. они напряжены и не обращают внимания на детей, не принадлежащих к группе. В открытой группе, наоборот, дети часто смеются и улыбаются. Между ними много свободного пространства, в котором они непринужденно перемещаются. Человеку со стороны нетрудно привлечь внимание члена такой группы. С вашей помощью ребенок-интроверт может научиться наблюдать за поведением детей такой группы, копировать его и, в конце концов, присоединиться к группе. Предупредите, что для этого может потребоваться несколько попыток. Даже если первый из них будет неудачный, не стоит падать духом. Надо просто попробовать еще раз. Проявляйте осторожность. Не ограничивайте круг общения вашего ребенка-интроверта его одногодками. Ведь ему могут нравиться дети старше или младше его. Возможно, ваш внутренник чувствует себя более комфортно, играя в группе детей разных возрастов. Там он может попробовать себя в нескольких ролях – ведущего и ведомого, бывалого и новичка. От 9 до 11. Центр тяжести отношений перемещается на школьный двор. Сверстники приобретают в глазах ребенка особую важность. Дети начинают обращать внимание на различия между ними и критически оценивают поведение друг друга. Помогите ребенку разобраться с усложнившимися социальными отношениями. Пусть он сформулирует свои смешанные чувства к сверстникам. Например, «Мне нравится, когда Майкл играет по правилам, но я терпеть не могу, когда он хватает мяч руками». Приободрите своего ребенка-интроверта. Ему одиночество нужнее, чем большинству его сверстников, и в этом нет ничего страшного. Как нет ничего предосудительного в том, чтобы ходить на одни мероприятия и игнорировать другие. Нельзя заставлять его слишком долго участвовать в развлечениях, которые ему не в радость. Помогите ему взвесить все доводы, когда он раздумывает, идти ли ему на то или иное мероприятие. У него было много дел в последнее время. Не засиделся ли он дома? Если он откажется от приглашения, не обидится ли на него кто-то из его друзей? Ему нравятся другие дети, которых тоже пригласили туда. В общем, это одна из самых больших трудностей воспитания детей-интровертов. Нужен постоянный диалог родителей с ребенком, обсуждение всех «за» и «против». Что лучше, пойти или остаться дома? В этом возрасте у внутренников усиливается желание быть нужным кому-то. Каждый день, двигаясь небольшими шажками к осуществлению этого желания, он сможет развить свои социальные навыки и расширить круг друзей. Предложите ему, например, улыбнуться незнакомцу, передать ободряющую записку приятелю, поздороваться с новичком в классе, поздравить друг друга с успехом в спортивных соревнованиях, занять для кого-нибудь место в зале, потом спросите, что из этого получилось, и скажите, что вы им гордитесь. Необходимость находиться в группе причиняет неудобства ребенку-интроверту, поэтому помогите ему разобраться со структурой группы и в отношениях между ее членами. Там, где преобладают экстраверты, обычно царит непринужденная атмосфера. Дети свободно присоединяются к группе и также свободно ее покидают. Состав такой группы может полностью поменяться за какие-нибудь 15 минут. Детям надоедает болтовня, темы разговоров иссякают, и многие просто уходят. Если при появлении вашего ребенка кто-то покидает группу, он ни в коем случае не должен принимать это на свой счет. Лучше всего интровертам подходят группы, в которых дети от души веселятся, не ругаются и не спорят, и все участвуют в разговоре. Подойдя к ним на расстояние 1,5–2 метра, ваш ребенок может улыбнуться и оценить ответную реакцию. Если группа принимает его в свои ряды, то уже через несколько минут он начинает кивать, смеяться над шутками и говорить сам, коротко, отрывисто и непринужденно. «Да, я понимаю, о чем ты. Со мной такое тоже случалось». Подростки и старшеклассники. В этом возрасте дети попадают под влияние стадного чувства. Оно и определяет их поведение. Дети становятся грубыми и жестокими. Прессинг в группах достигает такой силы, что у детей-подростков укрепляется желание быть как все, ничем не выделяться из толпы. Привязанности и дружеские отношения могут поменяться буквально в одночасье. Это сильный стресс для любого подростка, но особенно тяжело переносит этот возраст интроверты. Они не понимают, что даже самые избалованные вниманием дети могут страдать от страха «меня не любят». Внутренникам важно понять особенности стадного мышления, иначе они могут надолго замкнуться в себе. Посоветуйте ребенку сохранить близкие отношения со старыми друзьями. Они помогут интроверту залечить душевные раны. Подростки-интроверты часто находят в себе образец для подражания или объект обожания вне семьи. Это может быть учитель, друг семьи или даже какой-то незнакомец, о котором подросток где-то прочитал. Для интроверта очень важно иметь в жизни опору, чтобы поддерживать самооценку и сохранять самоуважение. Вот, например, что рассказывает одна девочка-подросток. «Нескончаемые разговоры сжигают мою энергию, но я не могу ее экономить, так как мне надо привлекать к себе внимание других ребят. Если я позволяю себе обдумывать фразу и только после этого говорю, то меня просто игнорируют. Очень часто дети, а иногда и взрослые, продолжают говорить, как будто я вообще ничего не сказала. Потом кто-то повторяет мою мысль, и все на нее бурно реагируют. Интересно, что я делаю не так? Уже потом дома мне приходит в голову смелый реплик или остроумный ответ на заданный мне в классе вопрос, почему они не появились, когда были так нужны? У меня плохая память, или, может быть, я просто глупая? Мой друг Джон однажды сказал, что я очень отчужденная. Я не понимаю, почему он так думает. Может быть, потому, что я молчаливая? Мне бывает трудно найти слова. Мне нужно иногда побыть в одиночестве. Я страшно напрягаюсь и опускаю глаза, когда пытаюсь собраться с мыслями и заговорить. Но мне на самом деле нравятся другие ребята. Я люблю их, люблю разговаривать с ними обо всем на свете. Не хочу, чтобы они считали меня странной. Я же совсем не такая». Из этого отрывка можно составить себе представление о том, как видит мир подросток-интроверт. Она неравнодушна к своим друзьям, но ей иногда бывает трудно сохранить хладнокровие. И она теряется, понимая, что окружающие считают ее отстраненной и высокомерной. Во многом подростки-интроверты уже считают себя независимыми и самостоятельными. Но им необходима ваша помощь, чтобы разобраться в поведении друзей и в своих отношениях с ними. Поддерживайте ребенка, помогайте ему приобретать социальные навыки и постарайтесь не критиковать. Объясните подростку-старшекласснику, что существуют разные типы отношений, и его сверстники могут иметь свои представления о целях дружбы. Это поможет ребенку не делать трагедии из размолвки с друзьями. Многие внутренники полны самых добрых и искренних намерений и думают, что другие сверстники их разделяют. Хороший друг не может быть сегодня милым и любезным, а завтра холодным и неприступным. Хороший друг заботится о своих близких, спокойно относится к разногласиям и готов их обсуждать. Если дети хотят поддерживать и укреплять свои дружеские отношения, то им предстоит над этим основательно поработать. Научите ребенка выражать свои мысли. Он не должен стесняться отстаивать свою позицию перед другими людьми, в том числе и перед друзьями. Помимо этого, учите ребенка уважать желания друзей. Пользуясь своими природными способностями, подросток-интроверт может внимательно выслушать друга, обдумать проблему и предложить удачное решение. Очень важно развивать эти навыки еще с детства, чтобы, когда подросток начнет интересоваться противоположным полом и ходить на свидания, он мог выбирать людей с лучшими намерениями. Приучайте детей-интровертов доверять своим ощущениям. Если что-то заставляет ребенка занимать оборонительную позицию, значит, для этого есть серьезные причины. Если ему не дали высказаться, то друг может из кожи вон лезть, чтобы поправить дело, но у него все равно ничего не выйдет. Такие случаи показывают, как важно беречь чувства других людей. Если ваш ребенок расстроен, успокойте его и посоветуйте перейти к разумному размышлению. Подростки-интроверты обычно самостоятельно находят пути решения проблем, если их чувства признают. Ваша задача – помочь ребенку самому понять, что ему делать дальше. Лучше всего давать нейтральные советы, направляющие мысли ребенка в нужное русло. «Похоже, ты хочешь, чтобы Энди пошла с тобой. Ты боишься, что она уже, наверное, договорилась с кем-то другим, правда? Если она уже все решила, может быть, тебе стоит позвать кого-то еще?» Одна из самых разрушительных социальных мотиваций – это жажда мести. В подростковом возрасте это чувство может расцвести пышным цветом. Его цель – причинить боль другому, и сама вражда становится важнее повода, послужившего ее причиной. Неуверенные в себе подростки опасаются всех вокруг и рассматривают мир как зону боевых действий. Такие подростки считают, что если они отомстят, то будут чувствовать себя лучше и причиняют зло своим врагам вместо того, чтобы разрешить конфликт. Учите ребенка избегать общения с детьми, которые вечно заняты поиском подходящих спарринг-партнеров. Состав групп и формы их взаимодействия становятся сложнее в юношеском возрасте. Но правила остаются прежними. Если ваш интроверт чувствует себя аутсайдером, но очень хочет влиться в коллектив, то лучше найти для этого открытую группу, описанную выше. Разговорчивым подросткам нужны внимательные слушатели. Кроме того, большие группы довольно скоро распадаются на мелкие подгруппы по интересам. Вот еще один полезный совет, который вы можете дать своему юному интроверту. Попадая в новую группу, он должен стараться избегать споров, категоричных или самоуверенных заявлений, не менять тему разговора и не задавать личных вопросов. Проявляйте осторожность. Не принуждайте своего подростка-интроверта заводить друзей в школе или посещать все общественные мероприятия. Тихий ребенок и так ощущает социальный прессинг, и так страдает от своего характера. Частые напоминания о том, что у него мало друзей, заставляют ребенка чувствовать себя неполноценным. Временами он и сам мечтает стать экстравертом. Иногда интроверту очень трудно расстаться с друзьями и уйти домой. Но он знает, что общение потребует от него слишком много энергии и сильно его утомит. А иногда давление со стороны окружающих заставляет подростка-интроверта оставаться в группе только из страха стать аутсайдером. Убедите ребенка, что у него будет масса других возможностей оживить отношения с друзьями. Подростки-интроверты охотно вступают в отношения, основанные на сходстве интересов и на психологической совместимости. Вы можете облегчить своему ребенку выход на арену социальных отношений, внушив ему ценность осмысленной дружбы и противопоставив ее связям-однодневкам, которые многие считают главным способом добиться успеха в обществе.